Горелка выключается. На мгновение ты теряешь его из виду, твое зрение больше не приспособлено к темноте. Он хватает тебя, приковывает наручниками к кровати. Теперь ты спишь на матрасе, с тех пор, как оправилась после леса. Пока за дверью стихают шаги, горячий пластик пульсирует на запястье, как призрак его хватки. Что-то здесь не клеится. Зачем вообще позволять тебе бродить по дому? Конечно, у него есть гарантия в виде GPS-трекера на твоем запястье, постоянное напоминание о его пристальном наблюдении даже издалека. Но к чему обременять себя твоими передвижениями? После его ухода ты лежишь в темноте с открытыми глазами. Ты превращаешься в потолок, в скучную белую плоскость, на которой не задерживается взгляд. Но если его убрать, дом рухнет, все полетит кувырком. Сесилия. Что она сделала? Девочка, которая читает книги, говорит «пожалуйста» и «спасибо», смотрит на него с такой любовью. Девочка, которая и не подумала бы доставить хлопоты, прилежная, дисциплинированная, милая и преданная. Что ты сделала, милое солнечное дитя, что он боится оставить тебя без присмотра хотя бы на несколько часов? Глава 48. Сесилия. Он попросил Рэйчел следить за мной. Естественно, я не виню ее за это, и по правде его тоже. Мой папа — беспокойный человек. Он даже начал носить пистолет дома. «Никакого оружия в доме», — говорила мама. Но ее больше нет, и некому укротить его паранойю, поэтому мы имеем то, что имеем. Возможно, на его месте я поступила бы так же. Я имею в виду, попросила бы кого-нибудь присмотреть за моим ребенком. Мама всегда говорила, когда у тебя появятся дети, поймешь. Я пыталась его убедить, что подобное больше не повторится. Это произошло после маминой смерти. Дня через три я вернулась в школу. Все на меня глазели, думали, что я не вижу, но невозможно было не заметить, как они шепчутся, расступаются передо мной, будто столкновение грозит катастрофой. Ненавижу эту школу. Я перевелась 2 года назад, и мне здесь не нравится. Единственный плюс — каникулы длиннее, чем там, куда я ходила раньше. В предыдущей школе все шло хорошо, пока однажды вечером отец не пришел домой с родительского собрания вне себя и стал расспрашивать меня об учительнице математики, мисс Роллинс. Оказалось, что она расспрашивала его о нас, нашей домашней жизни, как выразился отец, и все такое прочее. Это было до маминой смерти, но уже после того, как болезнь вернулась. «Может, она ничего такого не имела в виду?» — сказала мама. «Просто проявила участие?» Папа ответил, что есть тонкая грань между участием и любопытством, и мисс Роллинс ее пересекла. Он решил, что мне надо перевестись, а через неделю нашел другое место в независимой школе в соседнем городе, где мы никого не знали. Так или иначе, я вернулась на занятия после маминой смерти, и все пошло наперекосяк. Я хотела домой, но дом означал папу, а мне не улыбалось торчать рядом с ним. Я хотела побыть одна, хотя бы несколько часов. Я его люблю, разумеется. Просто рядом с ним я чувствую, что должна держаться молодцом, а у меня больше не было на это сил. Я дождалась окончания третьей перемены. Затем, вместо того, чтобы пойти на алгебру, ушла. Меня никто не видел. Я пешком добралась до вокзала. Меня никто не остановил, поэтому я купила билет через терминал и села на Амтрак. Американская железнодорожная компания. Я прижалась лбом к окну. При каждом рывке поезда голова билась о холодное стекло, вибрация отдавалась в теле. Несколько минут спустя я вновь почувствовала, что дышу. Я не тупая и знала, отец взбесится. Вот почему я вышла в Покипсе. План заключался в том, чтобы купить обратный билет и вернуться, пока никто не спохватился. Но когда я стояла в очереди к терминалу, подбежал папа, схватил меня за плечи и развернул к себе. Я стукнулась подбородком ему в грудь, прикусив губу. В суете отец не заметил. Он то крепко обнимал меня, то отстранял, заглядывая мне в лицо, а затем притягивал обратно. Что-то случилось. Это не был вопрос. скорее горькая констатация факта. «Что ты сделала? Почему? Зачем ты так поступила?» Завидев его, я удивилась, хотя вообще-то логично, что он меня нашел. Отец всегда был таким. «Глаза на затылке», — говорила мама, особенно во всем, что касалось меня. Мы вместе подошли к машине. Он не убирал руку с моей спины, как будто боялся, что иначе я сбегу. Папа не злился. Наверное, облегчение пересилило гнев. Он приготовил на ужин пастуший пирог. Мы ели молча, только позже вечером он нашел слова. Мы сидели в гостиной и смотрели фильм. Отец нажал на паузу и развернулся в кресле ко мне. «Я запрещаю тебе делать это снова», — сказал он, уперев локти в колени, молитвенно сложив руки под подбородком. «Больше никогда. Ты меня слышишь?» Я кивнула, надеясь, что на этом все, однако отец продолжил. «Ты не представляешь, что я почувствовал, когда мне позвонили из школы, они едва не сообщили в полицию. Только одно я не могла понять. Как ты узнал, где я? Твой телефон, его можно отследить». Это все объясняло. В школе народ постоянно скидывает друг другу метки вместо того, чтобы сказать, где находится, хотя в городе всего-то 3 места для встреч. Папа еще не закончил. «Ты не представляешь, что могло произойти». Голос у него был тихий, дыхание прерывистое, учащенное. «Что, если бы я потерял тебя навсегда? Кто-нибудь мог? И что тогда?» Я попробовала вмешаться. «Папа». Но он будто не слышал. «Начали бы поиски. Перерыли бы дом. Мои вещи, твои вещи. Тебя искали бы повсюду». Он потер виски и повторил: «Ты не представляешь, что могло произойти». Это был единственный раз, когда я видела страх в отцовских глазах, и все из-за меня. Глава 49. Женщина в доме, совсем близко к девочке. Вряд ли он пошел бы на такое. Слишком рискованно. Однако этот человек оставил наручники открытыми, отвез тебя в город. Верит в стены, которыми ты окружена. Он входит в комнату, отстегивает тебя от кровати, жестом велит идти вниз. За завтраком никаких разговоров о школе, никаких расспросов о контрольных, оценках или записок к такому-то учителю. Начались рождественские каникулы. Ты доедаешь тост. Он встает, его дочь тоже. Сегодня у нее есть время помочь с уборкой. Ей не нужно бежать наверх чистить зубы, спешить обратно со школьной сумкой на плече.